психологический, как бы, спектр проблем из всего одного этого появляется, из-за развода. Итак, берегите свой дух, сказано, и не поступайте вероломно. Это то, что нужно каждой семье взять во внимание, каждому мужу и каждой жене. Потому что нет, ну как сказать, автоматической такой страховки, что «О, моя семья никогда не распадется», «О, у меня никогда не будет». Если будете каяться, если будете прощать, если будете покрывать, да, не допустим как бы это. Хорошо, мы увидели Божий взгляд, как бы в Писании, на то, что Бог ненавидит развод. Теперь, как говорил Павел и как говорит Иисус. Но мы еще не все Писания посмотрели, чтобы сделать полную картину. Я в самом начале сказал, что нам нужно суммировать множество мест Писаний, чтобы полный вывод такой сделать. Теперь, говоря о том, что Бог ненавидит развод, который против или не соответствует библейским вещам, Писанию. Иисус говорит, что если есть вина измены, то развод возможен. Но давайте посмотрим еще Писание Ветхого Завета. И как сам Бог поступил? Он же был в завете с Израилем. И я хочу вам показать пару мест Писаний из двух пророков. Первый – это Иеремия. Иеремия, 2 глава и 3 глава Иеремии. Это два места из Иеремии, потом из Иезекииля мы посмотрим. Итак, Иеремия, 2 глава. И, наверное, с первого стиха посмотрим несколько стихов. Классно было бы, если бы дать вам даже домашнее задание, вторую, третью главу прочитать Иеремии. Это вспомнить контекст, о чем идет речь. Ну вот вторая глава говорит, вторая глава Иеремии с первого стиха. «И было ко мне слово Господне, иди и возгласи чери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Понятно, аллегорически говорится, но Бог говорит о своем завете, можно так сказать, брачном завете с Израилем. И говорит в аллегории, 3 стих 2 главы, «Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедающие его были осуждены, бедствие постигало их, говорит Господь». Дальше говорит, «Выслушай слово Господне, дом Иаковлев, все роды дома Израилева, так говорит Господь, какую неправду нашли вы во мне? Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились?» И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой необитаемой, по земле сухой, по земле и тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. Я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее, добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою и достояние мое, и сделались мерзостью. Священники не говорили, где Господь, учители закона не знали меня, и пастыри отступили от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили вслед тех, которые не помогают». И можно читать дальше контекст, но какие я мысли хочу показать. Вот Бог, начиная, получается, пророческое слово говорит о чем? Говорит о начале завета с израильским народом. Он говорит, я вспоминаю о юности, о дружестве, об отношениях. Если кто-то на тебя, Израиль, наступал, они были все поражаемы мною. Я просто вступался. Ведь вспомните, когда Моисей вывел их в пустыню, кто мог посягнуть на израильский народ? Потом, когда Иисус Навин водил их в обетованную землю, если вы все эти истории помните, с неба камни, как град, падали, больше было побитых от камней, чем Иисус Навин и его армия победила. То есть Бог вступался, Бог сражался. Почему? Из-за завета. В Ветхом Завете вообще кажется, языческие народы, как пушечное мясо было. Они были люди вне завета, язычники. Бог с Израилем вот имел завет, и по этому завету благотворил, благословлял, миловал, вот имел вот такие отношения, вступался везде. Говорил: Израиль мой первенец, это невеста моя и так далее. Почему? Потому что они считали его своим Богом. Теперь, третья глава Иеремии. Давайте посмотрим начальные стихи и прочитаем тоже стихов 15 или 14 хотя бы. Вот, третья глава Иеремии начинается. Говорят: если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала. И однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Теперь смотрите. Уже даже в первом стихе есть глобальный, глубокий смысл. Вторая глава говорит о завете Бога с Израилем, но Израиль-то нарушил этот завет. Они стали поклоняться другим богам, Ваалу, Астарте и прочим, и прочим. И пророков сколько появилось ложных и тому подобное. И все это Бог терпел. И в итоге, Бог вынужден был их оставить. И сейчас даже большее найдем. Он говорит: я вам дал разводное письмо. Хочу дальше читать. Вот, третья глава, со второго стиха теперь читаем. «Поднимите глаза твои на высоты и посмотрите, где не блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, с аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавцем твоим. Зато были удержаны дожди. Не было дождя позднего у тебя. Не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы. Ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать ко мне: отец мой, ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет он в гневе? И неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне: в дни Иосии, царя, видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору, под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил: возвратитесь ко мне, но она не возвратилась. И видела эта вероломная сестра ее иудея. И видел я, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля я отпустил ее и дал ей разводное письмо, вероломная сестра ее иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь: отступница дочь Израиля оказалась правее, нежели вероломная иудея. Иди и провозгласи слова эти к северу и скажи: возвратись, отступница дочь Израиля, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего, и распутствовалась с чужими под всяким этим деревом. А гласа моего вы не слышали, говорит Господь. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьмусь по одному из города и по два из племени и приведу вас на Сион и дам вам пастырей по сердцу вашему, и будут пасти вас со знанием и благоразумием. Итак, я прочитал умышленно большой отрывок, как бы, чтобы показать контекст. Видите ли, Бог ненавидит развод, но Он вынужден был сам дать разводное письмо, о чем мы посмотрели в 3 главе, 8 или какой, или 9 стих. И здесь сравнивается, конечно, духовное прелюбодеяние или измена, поклонение чужим богам, божествам, идолопоклонство израильского народа, который был в завете с единым Богом. Они поклонялись камню и дереву и так далее, приносили к этому жертвы и так далее. Вот. И, естественно, это было противно Богу, который вступался и защищал. И вот теперь, что говорит Бог? Он оставил их на определенное время. Он отпустил их. 8 стих. И дал разводное письмо. Давайте снова посмотрим. 8 стих. И видел, я видел, что когда за все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, и я отпустил ее и дал ей разводное письмо. Видите ли, Бог вот так поступил. Это понятно случилось теперь для нас. Почему? Что они служили идолам и служили многократно. То есть Израиль не сохранил верность свою. Но дальше мы прочитали 12 и 14 стихи, о чем говорят? Или даже первый, о чем говорят? О том, что ты блудодействовала со многими любовниками. Однако же возвратись. Стоп. Задумайтесь. Это Бог говорит. Была измена. Иисус говорит, измена – единственная причина, по которой можно разорвать брак. А теперь Бог говорит, стоп. Ты же со многими любовниками блудодействовала. Однако же возвратись. И в 13 стихе сказано, признай только вину твою. 14 стих говорит, я же сочетался с вами. Я со своей стороны и не нарушал завета. И я готов, признавая, что вы признаете вину, снова иметь продолжающийся завет. Дорогие, когда я это копал более 9 лет назад, исследуя вот ища, потому что мне пришлось, то я пришел просто взрывной мысли, Боже, вот, ты ведь Израиль мог бы стереть с лица земли, они вероломщики. Многократно, в поколениях, одно, другое, третье. Сколько ты посылал пророков? Они пророков избивали, убивали. И дальше продолжали. Вот почему 70-летний плен. Вот почему Самария прекратила существование. Потом Иудея даже прекратила существование. За что? За блудодеяние, за поклонение другим богам. Но вот сердце Бога и его взгляд «признай вину твою», Он говорит, я готов снова иметь отношения с вами. Итак, потому что 14 стих говорит, возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Когда? Там, в самом начале, когда Моисей получил завет. Так уже сотни лет прошли. Они в этих годах столько натворили. Да. Признай твою вину. Теперь, вторая картина, другая иллюстрация. Но мы должны из этого увидеть, из первой иллюстрации, смотрите, Божье намерение, чтобы завет брака не разрывался. А если и произошел разрыв, даже Бог дал разводное письмо, то через время, чтобы было покаяние и лучше восстановить. Вот Бог говорит, признай твою вину, прошло столько времени, только признай вину и давай восстановим отношения. Вот вывод. 16 глава Иезекииля, она очень длинная, и она говорит подобные вещи за Оголу и Оголиву, образ Израиля, Иудеи и Самарии. Вы можете также, как домашнее задание, это просто взять. Иезекииль, 16 глава. Со второго стиха написано, «Сын человеческий, выскажи дому Израилеву, мерзости его, и скажите, так говорит Господь Бог, чери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей, а мать Хиттиянка, по рождении твоем, я Иезекииля 16 главу читаю, да? Так. По рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не обрезали, водою ты не была омыта для очищения, и сколько бы и солью не была осолена, и пеленами не повита, ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого, но ты выброшена была на поле, по презрению жизни твоей в день рождения твоего. Шестой стих. Я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так я сказал тебе, в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, достигла превосходной красоты, поднялись груди, и волоса выросли у тебя. Но ты была нога и не покрыта. Я проходил мимо тебя и увидел тебя. Вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, ты стала моею. Все это аллегория об израильском народе. Но, смотрите, эта аллегория проходит вот от момента рождения. Вот это созревание получается. И, получается, девица стала, Израиль, как народ, как дева, она стала, достигла, получается, своей красоты. И Бог говорит, ты стала моею. Он говорит, я вступил с тобой в завет. Но прежде ты была отбросом, никто на тебя и внимания не обращал. То есть при моем внимании, вот что с тобой произошло. Я омыл тебя водой, смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяные сандалии, опоясал тебя весоном, покрыл тебя шелковым покрывалом, нарядил тебя в наряды, положил на руки твои запястья, на шею твое ожерелье, дал тебе кольцо на нос твой, серьги в уши твои, на голову твою прекрасный венец. Ты так украшалась ты золотом и серебром, одежда твоя была, весон, шелк, узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем. Было чрезвычайно красиво и достигло царственного величия. И принеслось по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь. 15 и дальше. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточать блудейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И можно дальше читать до конца главы, как Бог вот эти ее измены здесь, там. И теперь смотрите, я только в 16 главе приведу вас к выводу. Здесь будет сказано за две сестры, Самарию и Иудею, Огола и Оголива, образно, все это этот самый. Но теперь я приведу только к выводу. 59 по 63 стихи этой же 16 главы. Смотрите. «Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступала ты, презрев клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою союз вечный». Давайте снова 60 стих прочитаем. «Она поступила», в 59 стихе, «презрев клятву нарушением союза». А Бог говорит, 60 стих, «но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз». После чего? После всех тех мерзостей, которые, ну, это сейчас время прочитать всю главу уйдет. И дальше прочитаем, 61 по 63. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза, и восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе открыть рта, и рта открыть от стыда, когда я прощу все, что ты делала, говорит Господь». Итак, послушайте, это слово Господа, это Его решение, как Он поступил уже теперь впоследствии. И Иезекииль пророчествует, вот так Бог поступит, Он вступит в завет вечный с Израилем. Он, этот завет, хотя он был нарушен, он продолжит, он восстановит его. Теперь, раз это аллегория, то смотрите, он говорит, я вспоминаю завет юности с тобою, 60 стих. И то, что нам теперь важно понять, видите ли, Бог ненавидит развод, но в то же самое время Он дал развод Израилю за их идолопоклонство. На время они даже пошли в плен, были рассеяны в разные народы, но теперь впоследствии Он берет с ними, снова обращает, говорит, признай только вину твою, и я вступил с тобой завет, и я восстановлю этот завет. Что бы это значило? Павел, апостол Павел, теперь мы сейчас посмотрим 1 Коринфянам 7 главу, где Павел пишет об отношении мужа к жене, о чем писали ему, задавая вопросы. И сейчас увидим, ведь Павел учился у ног Гамалиила. Он был неумеренным ревнителем отеческих преданий. То есть у Павла было религиозное образование, и он был лучший ученик, знаток Писаний. И теперь смотрите, имея иудейско-христианское мышление, вот Павел в 7 главе 1 послания Коринфянам нам говорит, итак, 1 Коринфянам 7 с 8 стиха. 1 Коринфянам 7, с 8 стиха. Ну, даже если из 7. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». И читаем ниже по 16 стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна остаться безбрачною или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен разводиться с нею. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. И 16 стих. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или почему, или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Итак, я хочу показать мысли Павла. Павел имеет иудейское мышление, иудейско-христианское мышление. Его мышление иудейское, оно исходит из ветхозаветных писаний. Естественно, он читал Иеремии. Естественно, он исследовал Иезекииля. Естественно, он исследовал Моисея. И теперь он живет во время христианства, когда Иисус сказал: «Моисей по жестокосердию вашему позволил разводиться с женами вашими». А вначале так не было. И вот он говорит, что, 8 стих, он говорит: «Безбрачным же и вдовам говорю, вам хорошо оставаться так, как я». Стоп, Павел, как? Давайте разберем, кто такие вдовы. Это женщина, которая была в завете брака, и муж ее погиб или умер. Кто такие безбрачные? Ой, это, наверное, в брак не вступали. Нет. Здесь же в тексте есть ответ, кто такие безбрачные. И смотрите, 11 стих говорит: «Если же разведется, то должна остаться безбрачною». То есть, кто такая безбрачная? Но теперь послушайте, не всякая разведенная безбрачная. Я хочу показать, потому что стих еще продолжается. То должна остаться безбрачною или примириться с мужем своим. Теперь смотрите, я вам показывал ветхозаветные примеры, как поступает сам Бог. Он берет, дает Израилю разводное письмо, то есть он на время делает Израилю из-за их измены, дает как бы развод на время, на срок отпускает, но не навсегда. Безбрачные – это люди, взявшие из-за того, что у них накопившиеся скандалы, они сейчас их не могут решить. Пастор приходил, другой приходил, друзья приходили, и все бесполезно. То решение разойтись на время без права вступления в новый брак. Для того, чтобы разобраться, утихомириться, успокоить хотя бы свое сердце, чтобы потом можно было без взрывных эмоций послушать другого, а потом даже, может быть, своего партнера. Так вот, безбрачные – это люди, состоявшие в браке, но взявшие разлуку без права вступления в брак. Теперь, здесь Павел говорит: безбрачным и вдовам хорошо оставаться, как я. Но все же таки существует половая потребность. И как ты будешь тогда восполнять ее? 9 стих говорит: если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Вот здесь сказано, послушайте, брак – это место восполнения половых потребностей. Блудников, прелюбодеев Бог судит. А что Бог не судит? Законный брак. Чтобы не блудить, чтобы получается, удовлетворение было, то должен быть законный брак. Теперь, смотрим дальше, Павел здесь говорит. Вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Если брак есть, то жене не разводиться с мужем. Мужу не оставлять своей жены. Почему? Завет брака. Бог ненавидит развод. Теперь 11 стих, он интересный. Если же разведется, должна остаться безбрачной или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Видите ли, а почему, если же разведется, если они не работают над своим характером? Если нет измены, но разводятся, расходятся, то Бог ненавидит это. Возможен вариант добровольной разлуки для того, чтобы люди в развитых странах идут, знаете, к этим консультантам, семейным консультантам, один партнер к одному, другой к другому, потом их сами, и их постепенно реанимируют. И смотришь, потом снова живут. У тебя спустя время, может, твой лидер, ты или пастор, или кто, или более зрелый в браке человек, быть тем консультантом, который просто помог бы тебе. Теперь смотрите, то, что мы находим. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Видите ли, я какую мысль хотел сказать? 12 стих говорит, впрочем же я говорю, а не Господь. Есть. Павлов совет. Моисей в Ветхом Завете посоветовал разводиться с женами, а Иисус это отменил. Вначале так не было. Моисей позволил вам, это не было словом Бога. Но Павел говорит здесь, вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Господь повелевает держаться брака. А здесь говорит, я говорю, я даю совет. И какой он дает совет? Впрочем же, 12 стих, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то она не должна оставлять его. Теперь послушайте. И следующий стих такой же. Если муж имеет жену неверующую, и она согласна жить, не должен оставлять ее. В чем мысль? Смотрите, в земной жизни закон замужества выше. О, но она же неверующая, она на собрание со мной не ходит. А как, мы не можем быть одной плотью? И я ее брошу. Стоп. Павел говорит, закон замужества выше. Если она, будучи неверующей, согласна жить, ты обязан жить. Если муж неверующий, а жена верующая, но и он согласен жить, то нельзя разрывать. Но он же неверующий, он же бухает вовсю, он же там 5-10, он на собрания не ходит. И мы же как можем прилепиться? 16 стих подскажет. Мы же должны там прилепиться и так далее. Вот, у нас же не получится. Да, какое-то время не будет получаться. Но брак выше. Вот эту линию увидели, что Бог за то, чтобы завет брака сохранялся, даже если неверующий партнер. Почему Бог на стороне завета брачного? Павел об этом говорит. Поэтому представьте, о, мы поссорились и так далее. Да послушайте, когда человек неверующий, а этот верующий, там ссор очень много может быть. Но если он, будучи неверующим, и ссорится, но он согласен с тобой жить, я брошу его. Глупо. Библия не дает такого права. Завет должен сохраниться. Теперь 15 стих, он весьма интересный, он идет в контексте. Если неверующий хочет развестись, тогда здесь Павел говорит, пусть разводится. К миру призвал нас Господь. В чем мысль? Смотрите. Тебе, как праведнику, не дается право на развод. Неверующий, будучи сыном тьмы, он находится под статьей принадлежащей. И раз он живет с женой верующей, он может спастись. На него распространяется обетование: спасешься ты и весь дом твой. Понятно, надо заплатить цену молитв. Житием жизни своей приобретать мужей, как Петр пишет 3.1, 1 Петра 3.1. Жены, у которых мужья не покоряются слову, как спасутся? Житием жен без слова приобретаемы были. Но это процесс. Понимаем? Это процесс, это цена, это время, это долго, это нелегко. Но если неверующий хочет развестись, смотрите, Библия как бы, здесь Павел снова говорит, это дозволение, говорит, пусть разводится. Тебе не дано право. Если ты разводишься как праведник, ты восстаешь против завета брака. Если он, Бог с него будет спрашивать. Теперь, такое мы имеем дозволение. Но 16 стих говорит, прежде чем развестись, он задает вопрос. Говорит, а по какому принципу, по какому правилу, кто тебе сказал, жена, что ты не можешь спасти мужа? Или муж, кто тебе сказал, кто внушил тебе, от кого ты это принял, что ты не можешь спасти свою жену, если она неверующая. То есть задается вопрос, все ли ты со своей стороны сделал или сделала, что принимаешь решение, все, я разведусь. Итак, то, что мы должны увидеть из вывода или мысли Павла. Павел, он говорит, если мы вступили в брак, 10 стих, снова и снова хочу показать, вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Но Павел дает вот такое дозволение, как Моисей дал дозволение, разрешение, позволил разводиться, так и Павел дает дозволение. В чем? В том, что он называет безбрачием, когда скандалы в семье есть. И он говорит, эти люди могут взять добровольную разлуку, стать безбрачным на время или потом примириться с мужем. Безбрачие – это добровольная разлука без права вступления в другой брак. Вот это дозволение Павла. Как в Ветхом Завете было дозволение Моисея. Дозволение Моисея Иисус аннулировал. Теперь мы можем прийти к выводу из всего того, что я говорил. Смотрите, я хочу... Согласно учению Иисуса и согласно слов Павла, вот такой вывод из 5 пунктов. Давайте я вам его продиктую. Вывод из 5 пунктов. Закон, первый пункт. Закон замужества действует до смерти. Римлянам 7 глава. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, доколе жив муж. Второй пункт. Развод по Новому Завету неприемлем, то есть он не оправдывается. Так как фарисеи говорили, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться с женами. И они говорят, по всякой ли причине. Иисус аннулировал это. Первый пункт. Закон замужества действует до смерти. Второй пункт. Развод по Новому Завету неприемлем, то есть он не оправдывается. Третий пункт или вывода. Единственное исключение для развода – это измена или прелюбодеяние. Единственное исключение, по которому можно развестись, это измена одного из партнеров. Прелюбодеяние, грех прелюбодеяния. Четвертый вывод, или пункт вывода. Если жизнь в браке невыносима, могут партнеры сделать добровольную разлуку без права вступления в новый брак. Если жизнь в браке невыносима, то партнеры могут сделать добровольную разлуку без права вступления в новый брак. Успели записать? Если жизнь в браке невыносима, то партнеры могут сделать добровольную разлуку без права вступления в брак. В новый брак. И пятый пункт. Нужно всячески стараться сохранять брак и не доводить до жестокосердия. Нужно всячески стараться сохранять брак и не доводить до жестокосердия. Видите ли, Бог и в Ветхом Завете, а тем более в Новом Завете, за институт брака. Не доводить до жестокосердия. Всячески стараться сохранять брак. Нужно всячески стараться сохранять брак и не доводить до жестокосердия. Теперь у меня есть несколько минут, и я хотел бы сказать за повторный брак. Три пункта. Повторный брак – это другая маленькая подтема. Какой повторный брак благословляется? То, что мы можем видеть из Писания, и также сделать определенный вывод в отношении повторного брака. 1 Коринфянам, 7 глава, 8-9 стих и 39. 1 Коринфянам, 7-8-9 стих. Безбрачным же и вдовам хорошо оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, сказано, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Если женщина-вдова потеряла мужа, если муж-вдовец, мужчина-вдовец, то смотрите, если безбрачный, то там надо примириться, и мужу не оставлять жены, то есть восстановить свой брак. Но здесь сказано, если человек вдова, она может выйти за любого замуж, но эта же глава, 39 стих, говорит вот о чем. 1 Коринфянам 7:39. «Жена связана с законом, доколе жив ее муж. Если же муж умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Читали этот стих? Свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Вот единственное условие, что партнер должен иметь три составные, то есть на духовном соответствии, на духовном уровне. Она не должна искать мирского человека, если она рожденная свыше, и партнер должен быть рожденный свыше. Только в Господе сказано. Вот. 1 Тимофея 5:14 сказано. 1 Тимофея 5:14 и сказано, Павел говорит. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Смотрите, что Писание говорит. Итак, если эта девушка молодая даже, но она стала теперь уже вдовою. Есть люди, которые погибли вон на фронте. Я знаю, даже с Луганской области пастор пошел, воевал, и у него жена осталась с тремя детьми. Может быть, и вы подобные истории знаете. И как Бог на это смотрит? А Бог вот как смотрит. Павел говорит, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом, не подавали противнику никакого повода к злоречию. Итак, вдовы могут вступать в повторный брак, но только чтобы партнер был рожден свыше. Вторая иллюстрация в отношении повторного брака. 1 Коринфянам, 6 глава и с 9 по 11 стих. 1 Коринфянам 6:9-11. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. И теперь другое еще место Писания, 2 Коринфянам 5:17, где сказано, ибо кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Такие два места Писания получается. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И в 1 Коринфянам я снова напомню. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни хищники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни воры не наследуют Царство Божие. Но сказано, такими были некоторые из вас, но омылись. Теперь, если мы в миру изменяли, грешили, блудили, но наш брак распался, и мы пришли и стали новым творением, пришли в Царство Божие, покаялись и стали новым творением. И мы пришли уже, наш брак разрушен, то у тебя есть шанс. Все древнее прошло. Как я возвращусь в ту семью, там уже совершенно другой муж, там уже и так далее. Вот. Да, понятно. Бог прощает. Все древнее. Мы были в миру, и у тебя такой повторный брак, когда ты стал рожденным свыше в Царстве Божьем, он оправдывается и благословляется Богом. Библия говорит, мы были некоторые, такие были некоторые из вас, но омылись, но освятились. Все древнее прошло, Бог прощает все прежнее. Вот. Теперь, третья иллюстрация в отношении повторного брака, который благословляется. Если партнеры имеют семью, и один из партнеров изменил прелюбодеяние, то другая сторона может воспользоваться правом развода и повторного брака. Видите ли, когда Иисус говорит, что Моисей по жестокосердию вашему позволил разводиться с женами вашими, то он дальше им говорит, что если кто разведется с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот прелюбодействует. Единственная вина, единственная причина, по которой оправдан развод, это измена. Но теперь послушайте, если это измена разовая, то лучший вариант иметь библейское осознание, картину, как поступил бы Бог, как поступил бы Иисус, как поступил бы Павел, чему учит Божье Слово, прийти к примирению, простить и восстановить брак. Если это измена продолжающееся, многоразовое, тогда остается за стороной, не изменявшей право на повторный, на развод и повторный брак. Эти мысли понятны? Вот по этим трем причинам, вдовы ли, или будучи в мире разведены, или из-за измены мы развелись, вот такой повторный брак на основании этих причин, он является оправданным по Писанию, и он может быть благословлен в церкви. Служители могут возложить руки и благословить эту семью. Теперь возникает вопрос, а как поступать или как относиться к христианам, вступившим в брак не по Писанию? То есть вы показали три примера, а вот если кто-то вступает в повторный брак там, получается, разошлись, и нет вины прелюбодеяния, там типа жестокосердие или еще что-то. Мой ответ вот каков. Первое, не первое, Евангелие Иоанна, 4 глава, 16 по 18 стих. Вы помните, Иисус говорит с женщиной, о которой имени мы не знаем, а знаем, что она была из Самарии. И она пришла почерпнуть воды, и вдруг Иисус здесь у колодца сидит. Итак, три стиха, 16 по 18 стих. Иисус говорит ей: «Пойди позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Вот войдите в ее состояние. Она говорит: «У меня нет мужа». Как нет мужа? А ты же с кем-то живешь. Ты же имеешь половые отношения, ты же под общей крышей находишься и так далее. Теперь. Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит: «Я вижу, что ты пророк». Теперь, что ответил? Вы верите, что Иисус совершенный учитель? Он не только учитель, он творец, он наш создатель и духа, души, и тела. И вот теперь Иисус говорит этой женщине: «Позови мужа твоего, что я с тобой, женщина, буду говорить, потому что он живет во времена Ветхого Завета, потому что когда ученики, вы эту историю можете прочитать, пришли, у них глаза на лоб полезли, что он с женщиной разговаривает». Видите ли, есть восточная традиция. И на Востоке очень много традиций. Мы сидим, я могу сесть и с чужой женой рядом сидеть и разговаривать. На Востоке за это был бы скандаль. Если бы я взял чужую жену за руку, тем более. Да, он уже машет, он уже понимает. И сказал: «Давай, вот сядь сюда». Там это было ненормально по ихним меркам. Видите ли, здесь ученики приходят: «Иисус, женщина, а что?» Теперь он говорит ей: «У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Теперь, одобрил ли Иисус ее отношения? Как он отозвался? Иисус не одобрил ее отношения. Видите ли, Он говорит, ты правду. Она не признала этого мужчину. Она говорит, она не сказала, я сожительствую. Она типа прикрылась, а у меня нету мужа. А я вот в гражданском браке. Знаете ли, сегодня отмазку находят, а у меня гражданский брак. Мне понравилось наш 95-й квартал. А они там, так значит, блудишь? Если в гражданском браке он, так в блуде живешь? Они еще с дикцией, с этим, с иронией вот так. Так вот, эта женщина, она, ей, смотрите, ей даже стыдно было сказать. Она отказывается. Она говорит, у меня нет мужа. А Иисус говорит ей, да у тебя и было 5 таких. 6-й, который есть. Он не муж тебе. Итак, видите ли, там нет закона замужества. Там просто обычная измена. Там, вернее, обычное прелюбодеяние. Ведь такие пары, они не могут быть сочитаны или благословлены в церкви. Такие пары, я просто называю это брак не по Писанию. Писание не одабривает. Этот брак основан на прелюбодеянии. И если в основе прелюбодеяния, то такие пары в церкви берутся даже на замечание. О, святые! Такие пары берутся даже на замечание и даже могут лишаться участия в вечере, как такое, как административно-церковное наказание. О, а где вы это взяли? 1 Коринфянам 6:15. 1 Коринфянам 6 глава. 15-16 стихи. Смотрите, это все Павел пишет, и он говорит. 1 Коринфянам 6:15. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, 16 стих, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо написано, двое станут одна плоть. Итак, о чем Павел говорит? Он говорит, что секс половой акт. Это не просто физическое действие. Соединяющийся с блудницей становится одно с ней. Потому что написано, двое станут одна плоть. Соединяющийся с Господом, становится один дух с Господом. О чем Павел говорит? Он говорит об том, что есть связь. В половом акте участвует душа и наш дух. Это не просто тело. И теперь он говорит, разве вы не знаете этого? Говорит, что вы все члены тела Христова. Он говорит о церкви. Христос – глава, церковь – тело, состоящее из многих членов. Отниму ли какой-то член и сделаю одно тело с блудницей? Говорит, да не будет этого. В Ветхом Завете достаточно таких примеров. Почему Елиезер, сын Аарона, получил завет мира? В книге чисел рассказывается история. Моисей, Аарон плачут, печалятся, а при них в глазах их приводит в палатку мадианитянку один еврей. Потому что их сердца прилепились к Ваал-фигуре, во-первых, богу языческому, а те девушки их приглашали к своим столам, и пища, которая была посвящена демонам Ваал-фигуре, а потом шли и блудили. Финеес их застал в кровати, в палатке, пронзил их. Он убийство сделал блудников. По закону не убей! А он, священник, сделал убийство. Господи, ты должен этого убийцу наказать. А Бог дал ему завет мира. Почему? Потому что Бог судит блудников и прелюбодеев. Второе. Бог против того, чтобы грех, который пришел, он влияет и на других. Если ему можно, почему другим нельзя? То есть это духовная зараза для общества. Поэтому Павел говорит, отниму ли я члены у Христа, чтобы сделать членами блудницы? Да не будет. И он говорит, не знаете ли, что есть вот эта духовная связь? Двое станут одним. Поэтому люди, вступившие в брак через грех прелюбодеяния, знаете ли, они не благословляются просто в церкви, на сцене, как образец, как прообраз Христа и церкви. О, так они что, прокляты или прочее? Куда им идти, в мир или еще что-то? Нет. Видите ли, они делают глобальную ошибку. Они лишают себя благословения общества, благословения Божьего народа. Это неверный, неправильный выбор. И мы как церковь, знаете ли, мы не восстаем, все, о, мы изгоняем людей. Нет, нам не дано тоже такого права. Человек может приходить к Богу, но такие пары берутся на замечание на какой-то период. Срок в Библии нигде замечание не оговорен. В разных церквях или конфессиях, точнее сказать, это разный будет срок. Для чего он дается? Чтобы посмотреть на их жизнь. Потому что жизнь, зачатая в блуде, или семья, рожденная в блуде, может иметь недолгий путь. Почему Иисус говорит о самарянке? У тебя было 5 мужей. У ней что? Все. Раз, она вдова. Следующий, она вдова. Следующий, она вдова. Это как фарисеи. Помните, не фарисеи, саддукеи, и Иисус задает вопрос. Вот было 7 братьев, имели жену. Первый умер, второй умер, третий умер. Понимаете, за одну жизнь жена всех 7 пережила. Какая молодец! Так вот, Иисус, когда говорит, у тебя было 5 мужей, вы думаете, что она была вдовою? Нет! Она не была вдовою. Ты была вдова 5. Нет! Он говорит, ты имела 5 мужчин. Видите ли, когда такие браки, они не благословляются в церкви. И снова вернусь к этой мысли. Почему они не благословляются? Потому что ты сегодня благословил из-за того, что зачатие брака, рождение брака в грехе, то нет гарантии долготы этого брака. И если они, осознав перед Богом, получат милость и в своей жизни обратятся, пройдя вот эту долину, то понятно, впоследствии, пройдет ли полгода, пройдет ли год ли, знаете ли, сколько бы то ни было, какая конфессия, какие там сроки могут устанавливать, они могут остаться и служить даже в церкви. Хорошо, есть несколько минут для вопросов. Пожалуйста, можете задать. Да. Именно какой пример? Что я скажу об этом? Плохо я скажу. Зачем мне высокомудрствовать? Это очень плохой пример или плохое свидетельство в том, что кто работал с этой семьей, кто лидер ячейки был, кто это... Потому что время, к которому они пришли, вот этого жестокого сердца, это не было один или два или три дня. Это были месяцы, а возможно даже и несколько лет. Поэтому в этот период кто им помогал, к кому они обращались, или это они жили где-то на отшибе и тому подобное. Потому что, когда они пришли уже к состоянию развода и развелись, ну, что мы констатируем? О, у человека диагноз, рак 4-й стадии, саркома. А что теперь здесь? Здесь теперь и химиотерапия не помогает. Вот. Понятно, потом делают после этого глупые поступки. Вот. Видите ли, мы говорим, вот или цель даже вот моя, показать библейский взгляд. Как Бог смотрит в том, чтобы вовремя обратиться. Ведь Иисус назвал, развод возможен, если какой-то партнер, будучи уловлен похотью, соблазнен, искусился, получается, и прелюбодеяние. И то лучший вариант сохранить семью. Но если... Это единственная причина. Если по этой причине, то можно развестись. Но второе, на что Иисус указал, жестокосердие. Вот над чем новозаветным христианам нужно работать. Это проблема проблем в браке. Жестокосердие. Не меняется натура, характер человека. Почему Павел говорит, муж, почему ты знаешь, не спасешь жену? Жена, почему ты знаешь, не спасешь мужа? Ведь знаете ли, ведь если вы прожили в браке 30 или 40 лет, и вспомните свои начальные, вы же по пустякам скандалили. Вы же обижались, что борщ или что-то там было пересолено, или еще что-то. Психовали. А потом... Годы прошли, вы притерлись, прилепились, и вы на эти пустяки смотрите совсем по-другому. Поэтому, дорогой брат, что хочется сказать? Ты хочешь у меня услышать вопрос, может быть, осуждаю ли я ее, или благословляю ли я это? Для меня это очень плохой вариант или плохое свидетельство. И теперь уже говорить по отрицательному факту, хорошо ли это? Плохо это? Как с ними поступать? Кто служитель, чтобы работать, допустим, с этой теперь семьей? Если они хотят быть в церкви, то тоже им процесс. Процесс и определенные условия, будут ли они смиренные. Но таковые люди не имеют благословения церкви. Может быть, мы не придаем значения. Существует несколько каналов благословения. Есть родительское благословение, есть благословение священника, служителя церкви, но есть благословение самой церкви. И каждое благословение, это как Божий канал. Когда, почему на свадьбах хотят, собираются толпа, даже мирских людей? Почему просят, чтобы сказали какой-то тост, сказали что-то доброе в адрес людей? Для чего? Потому что такая свадьба, в понимании, она благословенна, или, ну, таким добрым, чисто мирским языком сказать, она успешна. Им дали хороший старт. Вот чего. Теперь, если люди не получают благословения церкви, то послушайте, они словно не имеют вот всех каналов, по которым бы текло благословение. Значит, они лишили себя в чем-то. Хорошо, другой вопрос. Да. Еще сейчас я хочу уточнить для себя. Мужчина и женщина живут в блуде. Они не спасенные, они в миру. У них разрушенные семьи были, да, теперь. И их сын спасся, да, родился свыше. Можно ли этому сыну молиться о них? А? Хорошо. Тогда еще это ее сын. Теперь этот сожитель, как смотрит на этого ребенка? Называет ли он его своим сыном? Одевает ли он его? Дает ли он ему какое-то, ну, финансы или образование и прочее вот такое? Вот эти факторы очень важны, потому что наши молитвы не должны быть молитвами колдовства. Что такое молитва колдовства? Это молитва против воли человека. Если тот человек в своей воле, а ему нужна, скажем, женщина для удовлетворения своей похоти половой, он не собирается с ней строить семью. Он ей сказал: ни в коем случае, чтобы ты не беременела. Все, мне это не надо. И ему просто нужно не бегать по многим. Вот он нашел типа того, что вот она ему... И не собирается, может, и расписываться с ней. Вот, если... Тогда какой он муж? Какая это семья? Это то, что говорит Иисус о самарянке. Ты имела, и тот, который... Он не муж тебе. Да. Говорили о том, что или разбили, или потом один год подумали, одна пара. И как бы время прошло, если там семья, там, ну как я уже говорю, а если там нет? Хороший вопрос, спасибо за него. Если там нет семьи, ответ тоже есть на это. Если это мужчина, да? Да. Если, ну, потому что у мужчины больше права выбора, чем у женщины. Если Он, это мужчина, он спасся, и пришла истина, он услышал слово о браке, о семье, о завете. И оно его осенило, озарило, и он смотрит, что она никем не занята, то в этом вопросе он может свои же чувства снова к ней направить. Почему? Потому что он уже рожденный свыше, Бог его простил, у него произошло обновление. Теперь, естественно, это будет какой-то теперь процесс повторного прилепления, но такой брак можно восстановить. Если это жена, и она спаслась, то у ней меньше шансов. Почему? Потому что все-таки у мужа, у мужчины преимущество выбора. Она может к нему сказать: дорогой, а я в церковь пошла, а Бог меня простил, я теперь другая, я не против с тобой там жить и тому подобное. Она может удочку забросить, как бы крючок забросить. Но какая будет просто с той стороны реакция? Восстановить брак – это почетно. Это даже похвально. Почему? Потому что Бог восстанавливает завет с Израилем. Они имели долгую разлуку, и поэтому, если кто-то из партнеров сможет вот это взять, это будет похвально даже. А само собой, ты не сделаешь, насильно мил не будешь. Нитка втрое скручена, нитка порвалась. Она разорвана. Поэтому тогда возможен повторный брак. Ну, можно. Да молиться вы можете и всегда. Какие у вас отношения с его женой? Да. Я имею в виду, у вас нет вражды, нет это самое. То есть она позволяет, чтобы, допустим, дочь была у вас. Да, да, да. Да. В этих ситуациях лучше прямо сказать, спросить такого согласия, скажем, это ваша невестка, получается, она, ну, то мне спросить, ну, была, она и остается. А, она умерла, а остался брат? Хорошо, у вас с братом какие отношения? Классные. В таком случае, смотрите, здесь вам нужно, чтобы это не было молитвой колдовства. Вы у брата спрашиваете: ты не против, чтобы я буду молиться за твою дочь? Все, все, тогда делайте. Сейчас я здесь отвечу. Да. В принципе, вот, как я понимаю, может, неправильно. То есть у мужчины, да, вот как бы нету, может быть, конкретно, вот, скажем так, то есть вот мужчина может выбрать постель, да, вот на ком, например, жениться. Да, и это даже может быть, как бы Бог не объявит, что вот она, да, вот это конкретно. То есть как бы вот есть какой-то все-таки выбор, да, вот. Для молодых людей назначим отдельный семинар «Выбор партнера». А о чем? Хорошо, вопрос тогда в чем? Как бы нету, да, вот, то есть мой выбор, если он в Господе, то нема конкретно там, как бы, вот, видите ли, Бог благословляет наш выбор, но то, что мы должны понимать в выборе, Он управляет нашим выбором. Если мы молимся, если мы просим Его, второе, если мы ищем в соответствии с Божьим Словом, потому что написано в притчах 24, по-моему, или 18, но кто нашел добродетельную жену, тот получил благодать от Господа. Другое место, кто нашел добродетельную жену, тот цена ее выше жемчугов, там эта цена. Вот есть глагол «кто нашел», то есть Бог побуждает нас искать. Но в то же время то, что нужно знать, что Бог знает судьбы наши, Он знает судьбы наши, и вот что важно понять. Когда мы просим у Него, ангелы Божьи вовлекаются в помощь нам. Потому что написано, ангелам заповедает о тебе хранить тебя на всех путях твоих. Бог за то, чтобы на своем пути жизни ты нашел ту, которая тебе предназначена, чтобы исполнить Божью волю, не твои хотения. Поэтому в выборе партнера Бог соучастник. При нашем вот этом понимании и молитве тогда Он содействует. Но есть достаточно людей, я что, мне-то жить, я и сам буду выбирать. Ну и выбирают себе. Ну, если так, то Бог содействует всегда выбору. Ваш вопрос. Библия говорит, сотворим помощника соответственного ему. Теперь, соответствие подразумевает, это слово «соответствие» подразумевает, что, во-первых, три уровня – на духовном уровне, на душевном и на физическом. Физический уровень – это возраст. Теперь, возраст должен быть неправильно. Знаете ли, европейцы или кто там, или сегодня люди женятся или замуж выходят, он богатый бизнесмен, он уже дедушка, а берет себе только эту самую, 18-летнюю, просто молодое тело ему надо и все. А в чем в этом вопросе несоответствие? В том, что он сам с одного поколения по возрасту, он дед, а берет дочку, внучку. Правильно, чтобы это было соответствие в одном поколении. И если в одном поколении, тогда разница будет, ну, хотя бы до 15 лет. Потому что. Что важно понимать в этом вопросе? Когда 20 лет и 35, сексуально все хорошо. Но прибавить еще 20 лет тому, кому 35, тому 55, а там это... Тут уже потребности начинают играть. Почему? В том, что половая потребность не всегда одинаковая. Когда возраст меняется, и она меняется, плюс у женщины есть фаза климакса. Все эти вещи нужно учитывать в том плане, что если мужчина старше женщины на 15 лет, ну, как бы, ну, еще нормально. Женщина старше на 15 лет. Это хуже. Намного. И с физической стороны, и с душевной стороны. Почему? Да потому что с физической стороны женщины уже в возрасте 65 вообще не будет хотеть, а ты 50, ты еще будешь смотреть и смотреть. Поэтому давайте будем как бы этот самый разумный. Соответствие подразумевает свое поколение. 5 лет, 10, 7 лет, 2 года разница туда или сюда, скажем. Это самоприемлемо, скажем. Если ты парень, ну, 2, 3, 5, или в крайнем случае 1 годки. Даже если ты моложе будешь женщины на 3 года, она старше тебя на 3 года. Женитесь, выходите замуж. Это не тот разрыв, где у вас общих мнений не будет, вам тяжело будет притираться, вам тяжело будет прилепляться. Нет. Вот как раз таки, когда разница 20 лет и больше, то это уже, скажем, мама и сын. Или получается папа и дочка. Вот это уже тогда в браке несоответствие. Ответ понятен? Да. Мне заканчивать? Да. Не под сомнение поставил, а перевод не соответствует. В чем тонкая грань? А какой язык ты другой знаешь? Украинский знаешь? Или английский, чтобы вот, допустим, ты мог. Да. Хорошо, прочитай в украинском. Прочитай. Добро. И Писание об этом говорит. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Этот стих не мной поставлен под сомнение. Этот стих неверно переведен в синодальном переводе. Другие русские переводы совсем другие мысли говорят. Я бы сказал, не один. Не один стих такой мы можем найти, но... Хорошо. Да. По 55 раз. Ну, 1, 2. Если люди больше разводятся, то как бы все вот у них даже по закону, в ЗАГСе там стоят печати, и все, они верующие, они приходят в церковь, как бы все нормально. Вы по закону женитесь. То есть они поженятся, Во-первых, если мы признаем Божье Слово за авторитет, то Бог блудников и прелюбодеев судит. Церковь Его не должна, отниму ли члены у Христа и сделаю ли членами блудников. То есть, если брак на основе блуда, то таковые, вот почему Мариам была вне стана? Несколько дней. Бог берет и объясняет этот принцип. Говорит, если бы она мужу, отцу своему плюнула. Не должна ли она стыдиться? То есть она сделала грех не против человека, а против общества. Когда Ахан в Ветхом Завете взял сенаарскую одежду, грех как бы, ну это же он потом уже признался, а при чем здесь? Иисус, наверное, говорит, побейте его камнями. Почему? Все общество пострадало. Казалось бы, за слиток золота и этот самый. Все общество пострадало. То, что должно для нас быть, как Бог смотрит. Почему Ахан взял, а все общество страдает? Весь Израиль терпит поражение, 36 человек погибло. Вот Бог смотрит на весь Израиль, как на одну семью, как на один народ. Также Бог смотрит на церковь, даже вот на поместную церковь. Когда кто-то грешит, этот грех на теле, это как какая-то рана, как язва, как гнойный червяк на теле. И то, что нужно делать, изолировать. Поэтому грех блуда, прелюбодеяние, он берется, таковые люди, на замечание. Дисциплинарное. Видите ли, есть церковная этика. Давайте так скажем. Павел ее вводит в первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам. Пятая глава. А потом второе послание Фессалоникийцам. Он здесь говорит вот о чем. Я хочу показать принципы церковной этики. Первое послание Фессалоникийцам. Вот пятая глава первого послания Фессалоникийцам заканчивается стихами вот такими. 26-27. «Приветствуйте всех братьев лобзанием святых». 27 стих. «Заклинаю вас, Господом, прочитать это послание всем святым братьям». Павел, а чего ты так? Слово «заклинаю»? Я беру с вас клятву, чтобы вы это исполнили. Пообещайте мне, что вы это исполните. Слово «заклинаю». Павел. Что мы должны исполнить? Что вы прочитаете вот это письмо всем святым братьям. Ну, понимаешь, Павел, а вдруг в это воскресенье или в этот день собрания, когда мы будем читать, кого-то не будет. Ну вот мы прочитали. Он говорит, нет. Пообещайте мне, что вот есть у вас 300 списочных членов, что все это будут знать. Все это послание услышат. Павел берет... требует вот такой дисциплины или вот такое, не просто написал, я заклинаю вас. Теперь смотрите, эти местописания можно как бы проигнорить, а это церковная дисциплина. Он обязывает, чтобы было, получается, исполнение или послушание слову. Он говорит, пообещайте мне, что исполните. Теперь. Второе послание Фессалоникийцам и второе послание Фессалоникийцам, третья глава. Второе послание Фессалоникийцам, третья глава, 14 стих. И вот он говорит. Если кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Не считайте его за врага, но вразумляйте как брата. Итак, святые, что здесь Павел пишет? О чем? Если кто не послушает слова нашего в этом послании. Теперь, это же вообще не касается семейной жизни и тому подобное. Но вот о чем эти стихи? О том, что церковь, как поместная община, она... имеет внутреннюю дисциплину. Она имеет право, налагать на людей дисциплинарное наказание. того, имейте на замечание. Теперь он не враг нам, но мы должны вразумлять его. Как мы вразумляем? Мы отстраняем его, мы не допускаем его даже к вечере Господней сейчас. Почему? А он живет недостойной жизнью. Он, будучи в прелюбодеянии, считает, что это там нормально, а это все распространяется, что мы что, церковь блудников? Нет, поэтому у церкви есть право иметь внутреннюю дисциплину и налагать на людей, согрешивших, дисциплинарное наказание. Уловите просто это. Поэтому, если брак зачат в прелюбодеянии, если человек развелся без вины и измены, женился на другой или вышел замуж, то каково отношение? На замечание. Если человек не этот самый, не принимает увещаний, не принимает советов, не принимает обличений, а все равно он приходит в церковь, мы объявляем такового, мы его не считаем за врага, но мы не приветствуемся с таковыми. Видите ли, о церковной дисциплине Иоанн пишет во втором послании, по-моему, второе послание Иоанна. Сейчас. Нет, первое послание, вернее, второе послание Иоанна, 10 стих. 9 и 10 стих. «Всякий, приступающий учение Христово, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам, от 10 стих, и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте». Вы обращали внимание, а почему не приветствуете? Ну, это же нормальный человек, он же верующий. А здесь, смотрите, он в заблуждении находится. Он находится в заблуждении, в обмане, в духовном обмане. Поэтому не приветствуйте его. Еще одну мысль хотел сказать. Где это написано, ибо приветствующий участвует в делах его. Да, у меня просто. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Так я только руку подал и поздоровался типа с ним. А вот теперь посмотрите, как Библия смотрит. Твое рукопожатие означает, ты принимаешь не только его, но и его взгляд, его учение или его понимание, одобряешь его поступки. Поэтому церковная дисциплина в чем? В том, что если мы не приветствуем, мы делаем дистанцию. Брат, вразумись. Ты не враг для нас, ты рожден свыше, но ты находишься в обмане, в духовном обмане, в обольщении. Поэтому каждая поместная церковь, она имеет право вот этого дисциплинарного наказания, взыскания, она воспитывает. Так же, как родители в семье, церковь – это семья Божья, родители в семье могут наказать ребенка, могут что-то спросить, могут потребовать, и церковь что-то может. Если люди говорят, а вы мне никто, окей. Ты сказал, ты можешь хоть в другую пойти, хоть в третью, хоть в десятую, но если ты заражен, если ты в грехе, то люди – это сосуды. С чем ты ушел, с тем ты и в другую пришел. Ты не захотел здесь меняться, там будешь сдавать этот экзамен. Там ты вскроется. Потому что Бог поругаем не бывает. Что человек посеял, он пожнет. Все равно это всплывет. Поэтому, если люди, как ты сказал, 55 раз разводятся и так далее, тут в чем особенность? Церковь должна против этого восстать. Взять, применить ту власть, которая дана ей для созидания. Понимаете, в Ветхом Завете тут бы сделали бы расследование, да, согрешили, да, побить камнями. Потому что прелюбодеяние вот так делают. А в Новом Завете, поймите, мы не побиваем камнями, но мы об этом оглашаем, что мы не приветствуем это. Амин. Если вот не захотела, например, оставаться безбрачной. Угу. И вступила в... Однозначно это прелюбодеяние. Однозначно это прелюбодеяние. И в этом случае местная церковь должна взять на замечание. Если у человека нет покаяния и так далее, то отлучение. Даже существует вторая мера. Мы отлучаем от церкви, мы вообще отказываемся. Мы не считаем этого человека своим членом и так далее. Он для нас. Ведь помните, Иисус в Матфея в 18 главе учил о покаянии. Если согрешит против тебя брат твой, пойди обличи. Если не послушает, возьми двоих, троих. Если их не послушает, скажи церкви. Если церкви не послушает, то да будет тебе, как язычник и мытарь. Помните это, 18 глава Матфея? То есть есть церковная дисциплина. Мы наказываем людей согрешающих. Потому что Павел говорит в Коринфянам 6 главе, не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог. Внутренние – это рожденные свыше, внешние – это мир. Мы не судим мир, но внутренних мы судим. То есть мы имеем право, как церковь, объявить человеку, ты должен это оставить, это грех. В противном случае – Мы с грешником не будем сообщаться. Мы не допускаем тебя до вечери. Мы даже тогда не позволим быть на наших ячейках. Не то, что напугать, а если они и останутся, они кандидаты на отлучение. Как апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 5 глава, есть верный слух, то есть проверенный слух, что у вас появилось такое блудодеяние, которое не слышно у язычников. Некто вместо своей жены имеет жену отца своего. То есть отец это был этот самый отчим. И получается, сын живет с отчима женой. И он говорит, вы вместо того, чтобы наказать виновного, возгордились. То Павел говорит, я отсутствую телом. Но присутствуя духом, вынес решение, вынес суд. Предать такого сатане во изнеможение плоти. То есть применяется духовная власть из-за грехов прелюбодеяния или блуда. Может быть, это страшно или это, но послушайте, церковь не должна быть церковью блудников. Если в этом мире все, гражданские браки, если в этом мире сожительство, все попускается и тому подобное, то есть мораль теряет свою силу и так далее, то церковь – это столб и утверждение истины. И мы должны стоять на истине, как бы то ни было. Да благословит вас Господь. Сегодня. А, еще вопрос? Не, я... Хорошо. Общие. Смотрите, правильный, классный вопрос. И существует последовательность. Вот скажем, 1, 2, 3, 4. Мы же не считаем 1, 7, 5, 10. Существует последовательность. Вот последовательность должна в пунктах изменения этих людей, чтобы они в своем мышлении пришли сами к заключению или к выводу, что им нужно подчиниться Божьему закону о браке. Когда их, вот словно в неправильной последовательности, один, два, они спаслись, теперь они начали ходить в церковь, но они еще библейку не оканчивали, скажем. Они еще не услышали учения там о семье и так далее. А им сказали, так, а вы должны расписаться, и вы должны теперь это. То есть, не вовремя дали им истину, которая имеет цену. За нее теперь нужно платить. А эта плата, что они теряют что-то физическое, материальное. Естественно, их дух еще на эту высоту не поднялся. Их уровень откровений, знаний еще не на этой высоте. И сейчас они, ходить ли им в церковь, не ходить ли им в церковь, держаться или не держаться, вот мы теперь, кто нам будет теперь помогать? Если бы они духовно созрели, то есть в правильной последовательности наставлений шли, то этот бы вопрос не возник. Теперь в этой ситуации две вещи нужно делать. Первое. Подводить их к уровню зрелости. Попробовать, общаясь, показывать, вот, что говорит Писание о браке. Каков Божий взгляд? То есть, другими словами, проводить ликбез, курсы по ликвидации вот этой духовной безграмотности. Попробовать их подтягивать. Второе, физически взять хотя бы несколько месяцев там помочь, посодействовать финансами, чтобы они как бы легче это перенесли. Вот простой совет. Нет, стоп. Если они были в мире, они пришли, покаялись, или как, этот самый? Святые. Не роспись, давайте так скажем. Не роспись решает перед Богом, в браке они или не в браке. Вот чтобы мы не были с духом фарисея, буквоедами, поймите, это нормально их подвести потом и к росписи. Роспись обяжет быть законопослушным. Роспись обяжет принять ответственность, потому что роспись у одного и у второго, если я развожусь, тогда имущество нажитое надо делить. Какой-то страх тогда приходит, какое-то понимание приходит, обязательства и тому подобное. Вот. Но, если сейчас они не имеют росписи, но они-то живут, они-то даже детей имеют, общие, есть даже дети, то послушайте, как мы тогда не признаем их за семью? Ну, это одна из подтем, нитка втрое скрученная. Есть дух, душа и тело. И на уровне души нам нужно познание, общение. На уровне духа нам нужно расти в общих откровениях, откровениях Слова Божьего. На уровне тела нам также нужно иметь небольшую дистанцию в возрасте друг от друга и узнавать партнера больше и больше. Теперь несоответствие на каком-то уровне – это угроза браку. Это не потеря брака, а угроза браку. Есть угроза вируса какого-то, болезни какой-то, выкидыша и так далее. Это не значит, что это произойдет, это можно победить. Но несоответствие на каком-то из уровней – это угроза. И жене поднимать мужа в духовном плане, и мужу поднимать жену, если это в духовном плане. Если это в душевном плане, то тут самое простое, элементарный разговор, должно быть общение. А в физическом плане пусть не уклоняются друг от друга и находят свой общий знаменатель. Это коротко. А так целых три урока. Вас что, это сильно будоражит? Пастор Дан, я передаю тебе микрофон. Слава Богу. Тема такая, видите, она бесконечная. Тут можно так вообще интересно, так чудесно. Спасибо вам, пастор, за разъяснение, за учение и за вопросы, братья. Супер, вообще такая классная атмосфера. А мне вспомнился стих из Писания, когда Иисус, в общем, рассказал все ученикам, и они такие: так, ну если такие обязанности по отношению до мужчины к женщине, лучше не жениться. А Иисус говорит: ну, кому... Не все это могут вместить, но кому дано? И вот хочется, чтобы Господь, ну, дал, говорит, вам дано знать тайны Царства Божьего, чтобы мы могли в каждой ситуации иметь мудрость от Бога, благословение и помазание, все эти вещи, ну, знать, понимать и помогать людям, и все-таки созидать церковь, и хранить свой брак, да? Вот просто хранить семью, хранить брак. Вау, супер. Хорошо, у нас завтра будут служения по региону в Новгородском, 10 часов, в Авдеевке, 3, это так напоминаю. Кто может, кто хочет, в воскресенье на 10 часов, добро пожаловать, пастор Владимир еще будет с нами. Давайте воздадим Богу благодарность. Аллилуйя, пастор, спасибо. Аллилуйя. Итак, друзья, с миром Божьим, пусть Бог обильно...